Глава 21. Арсений. «Ну что, можно поздравить?» К Арсению подошел Вадим Александрович, начальник, которому подчиняются технические службы и безопасности. «Поздравляйте», — кивнул Арсений. «Я даже не буду спрашивать, откуда вы узнали». Оба мужчины засмеялись шутке, что одному, что второму по должности положено было знать многое. «Проставляться будешь или как?» — с усмешкой спросил Вадим Александрович. «Все ж таки такая покупка. Мощная. Буду». Арсений не стал отнекиваться. «Пацанам пиццу заказал, а вас приглашаю отметить в пабе. Конечно, в нерабочее время, в пятницу». «Это к твоему другу в паб?» — уточнил Вадим Александрович. «Да». «Столик забронирован», — подтвердил Арсений. «Отличненько», — довольно потер руки Вадим Александрович. «И место приятное, и повод достойный». На то мы разошлись. В пятницу в небольшой уютной компании друзей, которые были в основном коллегами, Арсений обмывал покупку квартиры. Валера расстарался, организовав уютный закуток, чтобы мужчинам никто не мешал. «Красивое место», — один из коллег рассматривал фото с сайта. «Вид на реку, прям супер». «Ничего так, ЖК», — подтвердил Вадим Александрович. «Я поинтересовался». И все засмеялись. Сыпались шутки и поздравления с такой важной и нужной покупкой. «Первая личная квартира, да еще какая!» «Пещера есть», — со смехом произнес Валера. «Осталось в пещеру даму затащить, чтобы уютно вела и все такое». «Ты чё-то в свою тащить не спешишь», — парировал Арсений. «Я пока не готов», — отмахнулся Валера. «Да чего ее тащить?» — хохотнул один из гостей. «Была бы пещера, а желающие там обосноваться сами найдутся. Еще кастинг придется устраивать». «Шутки шутками», — вздохнул еще один, Денис. «А пещерка-то в Черновой». Он как раз полгода назад закончил с ремонтом квартиры. И хоть занималась всем жена, а с него в основном требовалось финансирование, все равно нервов и времени вытянуло просто вагон и маленькую тележку. О деньгах лучше вообще не вспоминать. Еще неизвестно, во сколько встанет привести ее в относительно пригодный для жилья вид. «У нас планировка квадратно-гнездовая, а у тебя какая-то кривая». «Да знаю я», — Арсений почесал затылок. «На цену купился. Большая площадь, вид из окна тоже крутой». «Парковочное место в подарок дали. Дальше решил разбираться с проблемами по мере их поступления. Но есть же и более заковыристые планировки. Как-то живут люди. У меня жена на какого-то дизайнера подписана», — продолжил переживший ремонт. «Там дамочка фотки выкладывает, советы какие-то. Я не вникал, жена сама рулила. Слава богу, все закончилось». «Ага, только самому по дизайнерским страничкам мне лазать и остается», — хмыкнул Арсений. «Работу работать». «Ладно, я могу обои наклеить, но не лепить же их на такие стены». «Это да», — важно поддержал Вадим Александрович. «У меня тоже ремонтом жена ведала. Ну как ремонтом? Нашла прораба и дизайнера, вот с ними и решала все. Я только мордой светил, чтобы не наглели. Так сказать, морально-физическая поддержка». «Да просто Арсу надо нанять дизайнера», — подытожил сказанное Валера. «В наше время многие удаленно работают, да вон хотя бы та дамочка». «Она как раз местная», — обрадованно произнес Денис. «Сейчас у жены контакт попрошу. Моя утверждает, что много полезного узнала. Короче, сейчас, мужики». И компания солидных, но слегка навеселе мужчин стала ждать контакты того самого дизайнера. «А ты уверен, что она дизайнер?» Открыв профиль якобы суперпрофессионала от дизайна, Арсений очень сильно засомневался. «Больше на модель похожа. Или жену олигарха». «Угу», — поддакнул Валера, заглядывая в телефон друга через плечо. — «Красивая слишком». «И...» — Вадим Александрович откашлялся. — «Глаза такие выразительные. Как глянет, так уже не встанешь». — «Зато имя какое. Ангелина», — хмыкнул Валера. — «Это вам не Маша и даже не Кристина». — «Псевдоним». Сознанием дела вклинился в разговор еще один. — «Это ж творческие люди, у них всегда имена заковыристые». За столом воцарилась тишина. Все разглядывали фото якобы профессионала Ангелины Воронцовой, аж владелицы целого бюро. Портфолио почти никого не интересовало. «Отзывы все сплошь восторженные», — с сомнением произнес Валера. Он прекрасно знал, как накрутками толкается бизнес и создается имидж. «Но сделано грамотно, вызывает доверие. Но лучше бы картинки проверить на уникальность. Вдруг в интернете понадергало». «Да проверить не проблема», — Арсений не мог взгляда отвести от симпатичной блондинки. На всех фото она была одета в деловом стиле. Никаких фривольностей, мини или декольте глубокого. Особенно ему понравилось фото, где Ангелина сидела на высоком деревянном стуле, похожем на барный. Одна нога согнутая опирается на перекладину, другая вытянута и касается пола. Ноги в желто-зеленых зауженных брюках казались очень длинными, бежевые туфли на умопомрачительных шпильках, белая рубашка, похожая на мужскую, запускала полет фантазии просто в стратосферу. Потому что пуговички были явно расстегнуты штуки 3-4, но Ангелина сидела полубоком и оставалось только догадываться. Рукава рубашки закатаны до локтей, одна рука лежит на невысокой спинке стула, вторая на ноге, волосы собраны в высокий хвост и взгляд такой королевский. «Эффектная штучка», — первым не выдержал Валера. «Взгляд такой, как у снежной королевы». «Снегурочка», — не согласился с ним Арсений. «Вообще-то горгона», — с усмешкой произнес Денис. Все уставились в удивлении на него. Выдержав драматическую паузу, продолжил. «Я вам сейчас такое покажу. Офигеете просто. У красотки есть фотки в стиле ню?» Смеясь, спросил еще один коллега. «Ты смотри, почти в рифму. Не, ну на такую я бы глянул». «Да погодите ржать». Денис старательно что-то искал по вкладкам. «Там такое ню, туши свет просто». Арсения неприятно кольнула мысль, что такая девушка выкладывает свои голые фотки. «Зачем? Красивая, вроде как умная. Зачем этот дешевый хайп? Не говоря уже об опасности нарваться на неадеквата». В общем, в голове у Арсения промелькнуло много мыслей. И все нехорошие. «А, вот, нашел!» Радостный Денис запустил ролик. Снято было совсем недавно. Под роликом просто какие-то бешеные тысячи просмотров. Комментариев тоже целый шквал. Снимали снизу, непрофессионально и криво, но накал страстей быстро заставил забыть о криворуком операторе. Ссорились явно бывшие влюбленные. В девушке легко угадывалась Ангелина. Пусть не такая стильная и роскошная, как на фото, но все равно потрясающая. Потрясала она в данный момент нервную систему бывшего и воображение сидящих за столом. «Смотрите, смотрите!» — веселился Денис. «Сейчас будет фейерверк». Фейерверк там и правда был. Летела одежда, носки и даже трусы. Парочка скандалила. Толпа поддерживала не хуже, чем на футбольном матче. «Дурак, я согласен», — важно кивнул Вадим Александрович. «А дамочка с характером». Ангелина демонстрировала характер во всей своей красе. За словом, в карман не лезла, но и не опускалась до грубых оскорблений. Легко и даже изящно наносила словесные удары один за другим. «Лина, зараза, ты не ангел, ты Мегера», — орал уязвленный по самое «не балуйся» парень. «Я горгона», — с какой-то даже гордостью поправила его Ангелина. И вся компания взрослых и солидных мужчин следила за нешуточными страстями. «Ха, огонь, девка!» — ржали за столом. «Ты видал, как она его?» «Да вы дальше смотрите», — пытался призвать всех к порядку Денис. «Сейчас такая боль будет, просто как серпом по яйкам». На экране Ангелина вынесла на балкон гитару. С криком «Да забирай!» запустила гитару в полет изящным движением. Тут оператор не сплоховал, наезд, крупный план и полет инструмента был запечатлен просто мастерски. Драматический эффект разлетающихся частей усилил полный неподдельной боли крик «Нет!». «Она раздолбала Defender!» Валера схватился за сердце. «Это нельзя показывать моим музыкантам, их инфаркт долбанет». Вдобавок по останкам гитары еще и мусоровоз прокатился. Валера схватил первый попавшийся стакан и осушил его единым махом. Арсения же судьба гитары не очень волновала. Белокурая воительница добивала незадачливого ухажера. «Тима, холодает очень, застудишь достоинство в суде, что защищать будешь? И как вам такое ню?» — хмыкнул Денис. «Пацан просто редкостный дебил», — вынес вердикт Вадим Александрович. «И видно же, что девчонка не его уровня». «Но гитару зачем?» — сокрушался Валера. «Такая вещь! Арс, ты уверен, что хочешь с ней связаться? Реально же, горгона!» «Не выйдет, Валерик!» — Арсений чувствительно хлопнул друга по плечу. «Хочешь сам с ней связаться? Только попробуй. Я больше тебя от конкурентов прикрывать не стану». «Наш Арсений запал на горгону», — понимающе закивал Валера. «Ну, горгона она со всякими придурками, а так очень даже снегурочка». На губах Арсения появилась мечтательная улыбка. «Новый год через месяц. А какой взрослый мальчик откажется от такой снегурочки? Налево я принципиально не хожу, да и гитары у меня нет. У-у-у, мы его теряем», — шутливо-грустно протянул Вадим Александрович. «Так выпьем же». Посыпались шутки про втюрившегося с первого взгляда Арсения, про то, что такая горгона может обратить взглядом в камень, и что конкретно от взгляда на нее в камень обращается, но Арсению было все равно, что над ним ржет табун коней. В его мыслях конкретно так засела Ангелина. Белокурый ангел с характером чертенка. Очень интригующее сочетание. «Алло, земля вызывает!» Перед лицом Арсения кто-то пощелкал пальцами. «Вот тебя торкнуло-то! Угу!» По-совинному согласился Арсений. «С этой девушкой он очень хочет познакомиться лично, а увиденный ролик подогрел интерес просто до температуры солнца. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, в понедельник с утра уже договаривался о встрече. Было очень интересно, совпадет ли личное впечатление с тем, какое она произвела по фото и видео. Не совпало, потому что вся такая серьезная Ангелина Олеговна, закрыв глаза, каталась в кресле и наехала на него. «Ай, черт!» – прошипел, не удержавшись. Было неожиданно и немного больно. Секундная паника в глазах Ангелины, но она быстро взяла себя в руки. Вот уже перед ним профессионал. Мягкая вежливая улыбка, внимательный взгляд голубых глаз, изящные движения. Еле мозги в кучку собрал, потому что, да, одним взглядом превращает в камень определенную часть тела. Вообще чуть не забыл, зачем явился. «Ангелина Олеговна?» Зачем-то спросил очевидное, совсем мозги потекли. «Да, это я. Чем могу помочь?» Взмах ресниц, улыбка и внимательный взгляд. Пока вспоминал, зачем приперся, вернулась офис-менеджер. Немного развеяла своим появлением туман в башке. Секунды передышки хватило, чтобы взять себя в руки и не вести, как озабоченный бабуин. Но Ангелина... такую снегурочку он хочет себе.